Но я все-таки надеюсь увидеть вас на собрании братства. Мы готовы со всеми поделиться нашими духовными сокровищами. Спасибо. Спасибо, мистер Холт. Спасибо, мистер Холт. До свидания, мистер Холт. До свидания. Финиш близится. Теперь надо организовать генеральный смотр Джона. Составим-ка план на завтра. Так, Джеспер пусть прикинется больным и отпросится со службы. А Джон явится в банк навестить брата. И если удастся провести Гриффитса, эту старую лису, значит, дело в шляпе. Добрый день, мистер Гриффитс. Здравствуйте, мистер Джон Холт. Должен вас огорчить, ваш брат дома. Его сегодня не будет в банке. У бедняги страшная головная боль. Досадно. Но, надеюсь, он скоро поправится. Мы весьма его ценим. Вы должны гордиться таким братом. Хотите сигару? Благодарю вас, я не курю. Не понимаю, как может человек осквернять свой храм никотином. Я полагаю, мне следовало бы радоваться, слыша, как вы хвалите Джеспера. Но меня гораздо больше заботит отсутствие у него уважения к проблемам духа. Кажется, вы слишком строги к нему. Вряд ли у банковского служащего есть время заниматься этими проблемами. А он, к тому же, пользуется успехом в обществе. Он обаятельный, молод. Мы ровесники, сэр. Мы близнецы. Извините, я совсем забыл об этом. Ничего, мистер Гриффитс. Иногда Джеспер приезжает ко мне в Роузбанк, и я спорю с ним. Но почему-то никак не могу объяснить ему его заблуждений. Он не читает священного писания. Романы ему больше по вкусу. Конечно, я помню заповедь «Не судите, да не судимы будете». Но мне больно, что мой родной брат жертвует бессмертием души ради земных благ. Ну что вы, он бывает в церкви. Я его там иногда встречаю по празднику. Пойду к нему, мистер Гриффитс. Надеюсь, придет день, и мы увидим вас на собрании нашего братства упования души. До свидания, сэр. Всего хорошего. Фух, гора с плеч. Воображаю, как тяжело Джесперу с этим занудным святошей. Ну, разве я не артист? Как это сказано у Шекспира, жизнь – сцена, люди – актеры. Я бы только добавил, а вдохновение – деньги. Господи, как приятно явиться на службу в собственном виде, а не в личине Джона, как вчера. Никто ничего не заподозрил. Здравствуйте, мистер Гриффитс. Здравствуйте, дорогой Джеспер, здравствуйте. Ну, как вы себя чувствуете? Благодарю вас, но, к сожалению, пока еще похвастаться нечем. Болит голова и в глазах какие-то зеленые круги. Наверное, от зеленых долларов, с которыми вам так много приходится возиться. Наверное. Клиентов хватает. Деньги делают человека, как говорит наш шеф. Мистер Гриффитс, у меня к вам просьба. Я бы хотел взять отпуск На недельку. Уже полтора года я не отдыхал. Как, сейчас? Да, очень прошу. Устал. Боюсь разболеться надолго. Ну, что с вами делать? Придется отпустить. Очень благодарен, мистер Гриффитс. С пятницы я хотел бы считать себя свободным. Поеду на озеро Уокмен ловить окуней. Что ж, поезжайте. Я постараюсь вернуться в понедельник, в крайнем случае во вторник, мистер Гриффитс.